сколько же в каждой из них таится такого, чего никогда не постичь другой? Тщетно они говорили себе, ибо это они знали, что значит взаимопонимание. Понимать — это объяснять, а когда любишь, нет нужды объяснять. И все же это имеет большое значение. Ведь если не понимаешь, то не можешь обладать целиком. А любить, как любили они друг друга. Каждый любил и по-своему. Обе дочери Рауля Ривьера унаследовали от отца оживительные жизненные силы. Лежали они под гнетом у одной или рассеяно у другой. Различие их натур особенно проявлялось в любви. Легкомысленные и ласковые Сильвии, веселые, шаловливые, самоуверенные, но по сути своей очень рассудительные, быстро воспламенялась, но никогда не теряла головы. Шелестя крылышками, летала лишь вокруг своей голубятни. Темный демон любви притаился в Аннетте, и о его существовании она узнала только за последние полгода. Она его подавляла, старалась его упрятать, потому что сама его страшилась. Инстинкт подсказывал ей, что другие неправильно судили бы о нем. Эрос в клетке с завязанными глазами, беспокойный, алчный и голодный, молча бьется о решетку мира и медленно грызет стены своей темницы, сердце. Жгучее жало впивалось беспрерывно, безмолвно и незаметно, тревожило рассудок Анетты. Она все время ощущала его, впав в раздражающее оцепенение, в котором было что-то чувственное. Мурашки пробегали у нее по коже, как бывало, когда она прикасалась к жесткой материи, когда ей мешала одежда или когда она проводила рукой по неровному дереву мебели по холодящей шершавой стене. Она словно жевала терпкую кору ветки, и когда на нее находило какое-то самозабвение и забвение времени, у нее бывали провалы в сознании, и она не могла бы сказать, сколько это продолжалось, четверть ли секунды, час ли, и сразу собиралась с мыслями. Ей становилось стыдно. Она подозрительно ловила незримый взгляд Сильвии, которая прикидывала, что работает, а сама лукаво следила за ней украдкой. Сестры молчали, обе сидели, как ни в чем не бывало, а горячие волны крови приливали к щекам Анетты. Сильвия, мало что понимая, вынюхивала своим носиком ее внутреннюю жизнь, которая, задремав на солнце, то вдруг успокаивалась, то одичала и извивалась, как уж под листьями. Сильвия считала, что старшая сестра — чудачка, что она не в своем уме, право на людей не похожа. И не страстные порывы, не горячность, и не то, что она угадывала в тревожных мыслях Анетты, особенно удивляли ее, но то серьезное, чуть ли не трагическое начало, которое во все вносила сестра. Трагическое? Ну, что за выдумки? Серьезное? Да ради чего серьезничать? Все идет своим чередом. Так все и надо принимать. Сильвию вовсе не беспокоили тысячи фантазий, которые лезли ей в голову. Они приходят и уходят. Все, что хорошо и приятно, просто и естественно. А что плохо и неприятно, тоже свойственно жизни. Хорошее ли, нехорошее ли. А изволь глотать, и я глотаю мигом. Зачем разводить антимонии? Ох уж это запутавшаяся Анетта. Дебри горячих холодных мыслей, пряжа страхов и желаний, пучки страстных и целомудренных чувств перемешиваются во всех закоулках души, и кто только все это распутает. Но как бы там ни было, чудная, странная, непостижимая Анетта очень занимала Сильвию, интриговала ее, притягивала к себе. И за это она еще сильнее любила сестру. Молчание затягивалось, оно бывало насыщено тревожащими тайнами, и Сильвия вдруг прерывала его и начинала тараторить быстро-быстро, в полголоса, наклонившись над самым шитьем, будто ругая его, она отсидела сквозь зубы бессмысленные словечки, несла тарабарщину, все слова оканчивались на «и», получалось «ки-ки-ки-ки-ки», точь-в-точь болтовня зяблика, стрекочущего от радости. Но вдруг она напускала на себя важный вид, словно говоря, «Кто я? Я ничего, или же, перекусывая нитку, напевала тоненьким гнусавым голоском приглупые романсы, в котором говорилось о цветах, о пташках, щебетуньях, что-нибудь легкомысленное, какую-нибудь песенку, и, лукаво разыгрывая благовоспитанную девочку, вдруг отчетливо произносила грубейшую непристойность. Она-то подскакивала, полусмеясь, полусердясь. «Замолчи! Замолчи же ты, наконец!»